Нам придется ограничиться одним днем, зато бесплатно. Джордан зашагал к невысокому зданию, окруженному живописной, якобы неухоженной растительностью. Бок о бок с Лизой они молча дошли до столовой. Их быстрым шагом обогнала девушка в ярких леггинсах и зеленой майке. Через плечо она перебросила связанные шнурками кроссовки, а на ногах у нее были сабоны ремешки. Рыжие крашеные волосы будто горстями набросали ей на голову. Вне этой обстановки ее можно было принять за бездомную бродяжку, а здесь она выглядела как экстравагантная девица из очень богатой семьи. При взгляде на нее Джордан живо представил себе своего племянника. Впрочем, на свой лад, может быть, и эта девушка была бездомной. Следом за ней они поднялись по нескольким ступеням к застекленной двери и вошли в огромный пищевой блок, выкрашенный в светло-желтые приятные тона. Молодежь занималась кто чем. Одни работали, обслуживая зал, другие сидели за столиками и оживленно беседовали. Особой роскошью столовая не отличалась, но на стене слева на самом виду был банкомат. Рыжая девица направилась прямо к нему, вставила в прорезь карточку. «Оборванцы, богема, хип-хоп!» — усмехнулся про себя Джордан. «Однако у каждого есть кредитная карточка, и на счету наверняка предостаточно». При их появлении все мужские головы с идеальной синхронностью повернулись к Лизе. Гул разговоров мгновенно смолк. Если бы Джордана так не удручал этот факт, он бы заметил, что девицы в зале поглядывают на него с не меньшим интересом. В тот же миг стеклянная дверь вновь открылась, и на пороге появился человек с мешком клюшек для гольфа за плечами. Ростом почти с Джордана, лет 60, реденькие волосы неопределенного цвета, несколько длиннее обычного. Глаза скрыты за очками без оправы, весь облик человека многознающего и вполне собою довольного, спокойного, получившего от жизни все, чего хотелось, а что ему не дано, так это и не нужно. Он с улыбкой приблизился к ним. — Джордан Марсалис, надо думать. — А я Трэвис Хуган, ректор этого беспокойного заведения. Джордан пожал протянутую руку. — Очень приятно. Это Лиза Герреро. Глаза Хугана живо заблестели, и он задержал руку Лизы в своей на миг дольше, чем требовали приличия. — Мадам, вы словно чудное видение. Ваше явление на этой грешной земле убеждает нас, простых смертных, в том, что бывают чудеса на свете, а, стало быть, у меня еще есть надежда научиться играть в гольф. Лиза, откинув голову назад, засмеялась. — Если вы так же успели в гольфе, как в комплиментах, то вы войдете скоро в десятку мастеров. Ректор сокрушенно покивал. «Оскар Уайльд говорил, беда не в том, что мы стареем снаружи, а в том, что внутри остаемся молодыми. Поверьте, это не утешает, но так или иначе благодарю». Джордан не объяснил Лизе цели их приезда, но после обмена любезностями Лиза с присущим ей чутьем поняла, что дело весьма важное, и мужчин лучше оставить вдвоем. «Пока вы беседуете...» — Я смотрю, ваше владение, если не возражаете. Хуган жестом вручил ей несуществующие ключи от колледжа. — Попробовал бы я возразить. Административный совет тут же потребует моей отставки. Лиза открыла дверь и вышла. Двое входящих парней посторонились, пропуская ее, остолбенело посмотрели вслед, переглянулись и решительно двинулись за ней.